белый орел. Потому что нельзя быть красивой такой. Потому что нельзя. Пока коллеги по большому бизнесу устраивали поп-звездами своих жен и детей, владелец рекламного агентства «Премьер СВ» Владимир Жичков решил стать поп-звездой сам. Весь этот проект как будто режиссировал Виктор Пелевин, который, кстати, через несколько лет даже упомянет Жичкова в романе «Священная книга оборотня». Название «Белый орел» было позаимствовано у водки, которую агентство Жичкова рекламировало комическими видеороликами. Песню «Потому что нельзя быть красивой такой» написал вездесущий Игорь Матвиенко, который на сей раз сочинил образцовый белогвардейский романс. Клип снимал Юрий Грымов, самый востребованный рекламный режиссер 90-х, который в данном случае сделал ремейк снятого Дэвидом Финчером видео на «Freedom 90» Джорджа Майкла. Главную роль в нем играл будущий муж Наташи Королевой, а тогда звезда российского стриптиза Тарзан. Сам Жичков пел за кадром и долго поддерживал мистификацию, не показывая своего лица. По стране даже гастролировала группа с подставным вокалистом, а то и не одна. Впрочем, вряд ли весь этот постмодернизм имеют в виду люди, которые и сейчас при определенных алкогольных обстоятельствах навзрыд голосят и «потому что нельзя», и «как упоительны в России вечера». «Белый орел» был не первым и не последним случаем, когда шутка для своих по дороге к массовому успеху избавилась от юмора. Владимир Жичков. Вокалист, автор проекта. «Белый орел» — это моя прихоть. Захотел спеть — спел, захотелось влюбиться — влюбился, захотел нарисовать — нарисовал. Что-то надо делать, чтобы было интересно. У меня же журналы были все эти. ТВ-парк, кинопарк — это я все создавал. Думал еще какие-то журналы покупать на Западе, но потом скучно стало. У нас была крупнейшая рекламная группа в России. У нас были телеканалы, кинопрокат был, видеопрокат. Но мы с партнерами не нашли общего языка. Разошлись, продали активы. Тогда я и запел со скуки. Деньги есть, ума не надо. Серьезно я никогда этим не занимался. И до сих пор серьезно не занимаюсь. Это хобби такое. Любое дело – это практика и определенный талант. Когда я учился в школе, меня мама заставляла играть на скрипке. Я уходил, скрипку оставлял в подъезде, я сам шел играть в футбол. Когда у меня были академконцерты, я выходил, играл 4 такта, преподаватель говорил «достаточно», и в итоге тройку поставили. Музыку я всегда ненавидел, потому что у меня сестра пианистка профессиональная. Она все время играла, меня это очень сильно раздражало. К тому же, с детства все мои друзья очень хорошо поют, хотя и не профессионалы. А я никогда не пел, хотя мне всегда хотелось. Когда мы играли на гитаре, мне все говорили «ты только не пой». У кого-то, у Наполеона, у Березовского, мечта руководить миром. А у меня комплекс, что все хорошо поют, кроме меня. Видимо, из-за этого я и стал музыкой заниматься. Я никогда не занимался музыкой до того, как появился «Белый орел». На гитаре играл 2 песни, которые я и спел в студии, когда мы пришли туда с Укупником и Матецким. В молодости играл несколько песен на гитаре, из которых я 3 или 4 спел на первом альбоме. Попробовал, получилось. Просто прикольно было. При этом все песни сделаны мной. Поэты и композиторы доводили до ума то, что я создавал. Неумение спеть подавалось как мелодия. Так получился какой-то колорит. Песни «Как упоительны в России вечера» вообще не было. Было 8-стишие. Я просил Федора Добронравова, чтобы он нашел поэта, который допишет. «Потому что нельзя» мне Матвиенко подарил, но он сам не ожидал, что будет такой успех. Принес песню, напел просто под пианино, я взял. Сделал большую рекламу, промоушен огромный. Песню стала вся страна петь. Это один из редких случаев, когда у Игоря песня стала хитом, хотя ее спел не его коллектив. Даже у Любе нет хитов равных. «Белый орел» по количеству хитов, по раскрученности, по качеству материала – лучшая группа страны за последние 10-15 лет. Я по своей натуре человек непредсказуемый. Даже в отношении женщин я такой, с выдумкой. То, что в «Белом орле» спето – это от моей собственной персоны. Я бываю и серьезным, и умным, и очень умным, и образованным, и остроумным, и веселым. Хотя я, наверное, занимаю первое место в мире по количеству несчастий, которые в моей жизни были. Но я сохраняю какой-то оптимизм. Я собрал группу, которая ездила на гастроли, потому что песен было много, интерес был большой. Пусть ездят, какие-то деньги зарабатывают. Чтобы не забывали. Деньги тоже были, но в первую очередь, чтобы не забывали. Киркоров поет до сих пор, Пугачева поет. Тут то же самое. Сейчас у нас очень хороший состав. Там поет один из лучших вокалистов страны. Я считаю, что на сцене должны какие-то симпатичные лица выступать, а я не очень высокого мнения о своей внешности. Я в принципе скромный. Все знают Березовского, Абрамовича, кого угодно, кроме меня. А меня знают только все олигархи. Такой стиль. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году.